Глава 4. Александр. Грегори стоял у двери, прикрыв глаза, прислушивался к разговору с той стороны. Было видно даже издалека, насколько ему все это не нравилось. Заметил меня, развел руками, показывая, что не смог пробраться в стан врага. Хилия не подпускала мужчин на свою территорию, когда дело касалось пикантных моментов. Раздраженно качнув головой, я отправился в кабинет, чтобы заняться насущными делами. Отбор отнимет много времени. Я не смогу уделять проблемам своих земель достаточно внимания. Так увлекся, что не сразу обратил внимание на стук. «Ваша светлость», — поклонился Грегори. «Говори», — разрешил я, перечитывая отчет об отлове диких животных. «Хорошо, очень хорошо». В этом сезоне мы заранее обезопасили посевы от их набегов, значит, урожай должен быть впечатляющим. Может, даже сможем стать первыми в Аруме по поставке зерновых и бобовых культур. Хотя вряд ли, земель для этого маловато, несмотря на то, что плодородные. Девушек осталось 19. «Как?» — невольно так ударил по столу, что чернильница подпрыгнула. Подхватил жидкость еще в воздухе, вернул на место, не позволив ей растечься черной кляксой на важном документе. «Но я говорил оставить 5!» «Ваша светлость, и без того много девушек отсеялось. Чуть ли не третья часть. А человечка?» Сжал кулаки. «Чиста. Бездна. Мой дворец все-таки превратится в курятник. Но это лишь на неделю. Скоро они разлетятся и разбегутся». — добавил он специально из-за человечки. — И никто не будет тревожить ваш покой. — На целую неделю! — откинулся я на спинку кресла и начал перебирать пальцами, погружаясь в раздумья. Мне не подходил подобный расклад. 19 слишком много! К тому же с ними нужно было общаться. — Давай я выберу сразу одну и разгоним остальных. Мы уже обсуждали с вами варианты. Отбор должен состояться. «Номинально! Я могу на нем не присутствовать. Полечу к Мортенферу, проведу там целую неделю и вернусь сразу к завершающему этапу. Уверен, ты блестяще справишься со своей задачей». «Вы сможете оставить свой дом без присмотра?» Я нахмурился, обращаясь к своей собственнической натуре. «Нет. Мое логово, моя собственность, мое личное пространство, и пусть оно было размером в несколько взрослых драконов, не улечу. Не оставлю. Но проветриться стоит». Поднялся я и распахнул дверь на балкон. «Я вернусь!» Прыгнул. Приземлившись на отполированный камень внутреннего двора, сразу начал обращаться в дракона. Встал на крыло и взлетел. Не обернулся на уменьшающийся дворец, хотя тянуло. Достаточно быстро добрался до своего лучшего друга, засел с ним в музыкальном зале, где практиковался в музицировании его младший брат. «Представляешь, 19!» — выговаривал Морти негромко, чтобы нас не слышал неокрепший ум. «Ладно, 18. Человечку не считаем. Она сама куда-нибудь убежит. Люди привыкли бегать». «И все чисты?» «Хилия проверяла. А ты же прекрасно знаешь, насколько дотошна помощница моего семейного лекаря». «О, держись, дружище. Как хорошо, что участь оказаться женатым обошла меня. Хочешь, могу помочь в этом сложном вопросе. Уменьшу количество твоих невест». «Как?» Мортенфер лукаво улыбнулся, отсалютовал мне бокалом, сделал пару глотков. «А тебе определенных девушек обесчестить или выбрать жертву любви самому?» «А ты не оставишь меня в беде, как посмотрю». «Всегда рад помочь лучшему другу, особенно в таком пикантном вопросе, как выбор подходящей девушки. Я ведь знаю, как ты ревностно относишься к посторонним драконам на своей территории». «А этот день может стать хоть немного лучше». Я пообещал другу лучшие комнаты в своем дворце, он решил не откладывать помощи и полетел со мной, собираясь приступить к совращению сразу. Чего тянуть? Правда, не успел я приземлиться, как заметил сестру с ручной поклажей. «Морти, иди, я тебя догоню». «Кэтрин!» Она вздрогнула, выпрямилась по струнке, медленно повернула ко мне голову, видимо, еще надеясь, что это был не я. «Александр?» Нервно улыбнулась. «Куда-то собралась?» «Да нет». Попыталась она спрятать за спиной свой багаж. «Кэти, я запретил тебе лететь на отбор к Асмерину». «Но, Лекс, почему?» Топнула она ногой. «Я выиграю, вот увидишь, и стану его женой. Почему ты мне не разрешаешь? Это кощунство!» «Кэтрин», — строго произнес. «Я уже говорил, но повторюсь. Леонард Асмерин не тот, кто тебе нужен. Он глубоко погряз в отношениях со своей фавориткой, а та не подпустит к своему дракону никого на расстоянии огненного залпа». «Ты ошибаешься?» «Нет, Кэти». Отобрал у нее ручную поклажу. «Тем более ты еще слишком юна. Ступай к себе». Сестра снова топнула ногой, развернулась и понеслась в сторону сада. Непослушная девица. Вбила себе в голову, что влюблена в князя соседних к нам земель княжества Мирио. Пару раз даже выдвигала теорию, что она его истинная. Откуда ей приходили эти глупые мысли? «Истинность — это недосягаемая мечта дракона. Давным-давно таковою стала после разрушения храма. Теперь навстречу с той самой единственной не приходилось даже надеяться. Истинности больше нет». «Погодите, а это что такое?» «Что на заднем дворе забыла человечка?»